хотел грехами обрасти, но пока еще ты на земле, можешь ты спасение обрести. Ураган неверия одолев, грех упав, пусть сильный ты слабый, не пройти Голгофского креста. Нет греха, который не смогла бы смыть с души святая кровь Христа. Покаянья нету лишь в аду, дни земные случай в самый раз. Если Бог зовет, имей в виду, это твой для покаянья час. Грех упал, пусть сильный ты слабый, не пройди Голгофского креста. Нет греха, который не смогла бы смыть с души святая кровь Христа. Прощать не устает, безгранична Божья благодать. Он великий, любящий Господь, продолжает грешников спасать. Грех упал, пусть сильный ты слабый, не пройди Голгофского креста. Нет греха, который не смогла бы смыть с души святая кровь Христа. Он к себе тебя вызвать не стал в эти очень пасмурные дни. Если милосердие Христа сделалось, как высохший родник, грех упал, пусть сильный ты слабый, не пройди Голгофского креста. Нет греха, который не смогла бы смыть с души святая кровь Христа.